Так дай Бог им здоровья, они и нам, старикам, посылают на жизнь. Вот какие это дети! Бабушкины рассказы неистощимы. Вперемешку с испуганными вскриками, когда какой-нибудь из блюд не удается, краткой командой, отдаваемой Басе по поводу корицы или изюма, шафрана или ванили, течет, как ручей, радостная песня матери, до краев наполненной своим материнским счастьем. У нашего домовладельца один сын. «Один!» — говорит бабушка с презрением. «Так что вы думаете? Другая барышня так не гримасничает, как этот молодой человек. Холодной водой он не моется. От свежей земляники у него делается крапивница. Слыхали вы такое?» А богачка, счастливая мамаша этого балбеса, спрашивает у меня: «У вас есть бриллианты, чине?» «А как же?» — отвечаю я ей. «Вот на Пасху вы увидите все мои бриллианты». 7 штук, один в один!» Бабушка смеется, довольная своей остротой. Накануне Пасхи внезапно получается открытка от Лазаря из Харькова. Он не приедет. Он здоров, пусть мамаша не беспокоится, но приехать он не может. Надо заниматься. Бабушка мужественно подавляет вздох. «Ну-ну, не надо грешить. Что ж, будет на этот раз не 7 бриллиантов, а только 6. Тоже неплохо. Конечно, досадно, но что поделаешь?» Бабушка украдкой смахивает слезу и рассказывает Басе, какой замечательный этот Лазарь, который не может приехать. «Я тебе говорю, Бася, Лазарь самый красивый из всех. И какой золотой мальчик! Праздник, другие гуляют, а он нет, он учится». Но Тима и Абраша почему-то понимающе перемигиваются. «Он будет заниматься!» – недоверчиво говорит Тима. «Не смешите меня, пожалуйста! Какой работяга!» «Тут что-нибудь да не так!» – качает головой Абраша. «Такой затейник, такой выдумщик, как Лазарь, он непременно выкинет какой-нибудь сюрприз!» Вообще Тима и Абраша всегда единомышленны и дружны. Только иногда они почему-то отчаянно ссорятся. Тогда в гневе они говорят друг о друге не иначе, как в третьем лице, и обращаются со своими обвинениями к кому-нибудь постороннему. «Видите этого человека?» — кричит Абраша, тыча разгневанно пальцем в сторону Тимы. «Я умру, но ему руки не подам никогда в жизни! Будь я проклят, если я когда-нибудь заговорю с этим человеком!» — вторит ему Тима. А через полчаса эти человеки обычно уже не помнят, как страшно они поругались. В самый пасхальный вечер, в сумерки, еще до первой звезды, началом праздника считается появление на небе первой звезды, мы все уже собрались у бабушки и дедушки и ждем, когда нас позовут к столу. И тут в передней раздается сильный продолжительный звонок. «Лазарь! Это Лазарь приехал!» — кричит Абраша. «Я же говорил, что Лазарь готовит сюрприз!» — радуется Тима. В самом деле это приехал Лазарь. Все бросаются к нему, все рады, а бабушка, обняв его за шею и осыпая поцелуями, не может удержаться от материнской критики. «Ох, Лазарь, Лазарь, ну почему ты всегда делаешь все не так, как люди? А почему я должен все делать так, как люди? Пусть люди делают все так, как я. В общем, пожалуйста, прекратите торжественные речи. У меня хватило денег только на билет от Харькова сюда».